Так. Как ваши дела? А зачем они тебе? Ну, я переживаю за вас. А что за меня переживать? Какой родственник? Ну, это Валентина Петровна, вы знаете, вот у меня такое событие в жизни. Алло. Ну-ну. Я вот замуж выхожу. Как, мужик выходит замуж? Да. А? Да, да. Это как? Понять. По-моему, должен жениться, а не замуж выходить. Нет, вот я вот замуж выхожу, у меня вот муж есть. Что же этот... Пидоры эти, как называется, гомосексуалист? Да, да. Гомик? Гомик? Да, да, да. За мужика выходишь, да? Да, да. Ой, фу, гадость, я бы ваш за хуй блешкала. А чё... другого, блядь. А чё мы вам сделали, Валентина Петровна? А я бы вас из вощенцев, антибожественных, нахуй за хуй бы вешала, блядь. Ну, лично же... на площади, прямо у Кремля бы вешала. Ну мы же не извращенцы, мы же любим друг друга. Чего? Мы же любим друг друга, мы же не извращенцы. Как не извращенцы, ебаные, два хуя ебутся, блядь, в жопу. Не извращенцы, гады. Ну а что такого? Мы же любим, это же любовь. А? Это же любовь. Какая хуй любовь? Это извращение, а не любовь. Как, а вы что, не пробовали? Безбожники хуевы. Вас давить надо нахуй. Нет, у нас свадьба будет скоро. Вы придете на свадьбу, Валентина Петровна? Да я что, охуела, что ли, на свадьбу? Но мы вас приглашаем. Я на свадьбу могу отраву вложить вам в рюмки, блядь, чтобы вы подохли. Мы вас приглашаем на свадьбу, Валентина Петровна, приходите. Да нет, нахуя мне такая свадьба извращенцев? Свадьба извращенцев. Нет, не извращенцы, мы нормально. Хуй на хуй женится, ёб твою мать! Ах, вы безбожники ёбаные! Не оскорбляйте нас, мы вашу квартиру подожгем нахуй. Вы Бога оскорбили, против Бога пошли, бляди! Вы нас оскорбляете, я вашу квартиру спалю нахуй за это. Да я твою скорее спалю. Приходите на свадьбу, Валентина Петровна, там выскажитесь по полной программе. Да нахуй вы мне нужны. Ну, мой муж хочет вас видеть на свадьбе. Да, что ты говоришь. Да. Да, нет, он... уж ебите без меня, блядь. Нет, мы ебаться не будем, мы это... Так. Как это муж с женой и не будет ебаться, блядь? Для чего же женитесь-то? Ну мы на свадьбе же не будем ебаться, мы так по-домашнему посидим. А? Мы на свадьбе-то не будем ебаться, так по-домашнему посидим, вы приходите к нам. В России этот брак не регистрирует, так что вы не муж, жена. А мы не в России. Мы не в России. Свалка ебаная. Мы не в России. Мы не в России живем. А где? Мы далеко-далеко от России живем. 218, я твой голос знаю. Да я не из 218. Оттуда, блядь, я нет, твой нет. Голос прекрасно знаю. Нет, нет, нет, это не 218. Ну вы что, придете на свадьбу, Валентина Петровна? Да как же это я в другую страну приду? Ну мы... А мы... Париж хуй знает, где живешь. Мы потом приедем в Россию, тоже в Москве будем праздновать. Ой, что это... Чего это? А у тебя что, нельзя праздновать, что ли? Надо нет, деньги мы, на дорогу тратить. Мы тут зарегистрируемся, а праздновать будем в Москве. А? Мы тут зарегистрируемся, а праздновать в Москве будем, в Москву поедем. А прописки нет, хуй вас зарегистрирует в Москве. Нет, у моего мужа есть прописка в Москве. Вы приезжие, то вы москвичи, блядь. Мы приезжие москвичи. Да? Да. Мы живем в том же доме, что и вы живете. Чего? Мы в том же доме живем, где и вы живете. На Бойковской. Да я знаю, вы хуи из 218. Да и мы даже не в вашем подъезде живем. В соседнем подъезде мы. Ну давайте, приходите на свадьбу, Валентина Петровна, мы вас там напоим, накормим. Посмотрите. Посмотрите. Я не голодная. Посмотрите на нашу свадьбу. Вам понравится? Нет. Никогда мне извращенцы не нравились и не будут нравиться. Ну почему же извращенцы? Мы же, это же любовь, любить разве запрещено? Хуй на хую женится, блядь. Ну да. А что такого? Как что такое, блядь? В России это запрещено законом. Не запрещено. Ни один ЗАГС не зарегистрирует. Вон в Санкт-Петербурге, вы слышали, зарегистрировали? Чего? В Санкт-Петербурге же на днях поженили двух девушек. В каком Петербурге? В России у вас никто не зарегистрирует, у нас такой брак не признается. Признается уже новый закон выпустили, уже признается. Не было такого закона. Было, вы почитайте газетки. Можно. Уже можно нам жениться. Вот там у нас один пидорас, танцор, так его, блядь, в тюрьму хотели посадить. Какого пидораса? А? Какого пидораса? Забыла фамилию его, он пидорас, блядь. С мужиками танцует, с мужиками ебется, его хотели посадить. А вы откуда знаете, что он ебется? Свечку держали? А вы что, свечку держали ему, что ли? Чего? Вы что, говорю, свечку ему держали, что ли? Ебется с пидорасами. А потом списали об этом, блядь, в газете. Что он ебется с пидорасами? И в газет протащили пидорасов. Ну вот, на днях уже вот Путин подписал закон, теперь у нас однополые браки разрешены в стране. Не было такого закона, не выходил этот закон. Вышел. Знаю, нету такого закона. Ну как нету, если нас поженят, как нету? Иди ты нахуй.